Глава 25. Из-под двери в комнату его дочери выбивалась полоска света. Поколебавшись мгновение, Босх негромко постучал. Он не думал, что Мэдди ответит сразу, потому что обычно она надевала наушники и слушала музыку. Но дочь удивила его, сказав: «Входи». Он открыл дверь. Мэдди сидела в постели, накрывшись одеялом, на коленях у нее был ноутбук. «Привет, я вернулся», — сказал он. «Вижу», — ответила она, снимая наушники. «Чем занимаешься?» «Просто слушаю музыку». Он подошел и сел на край постели, стараясь не обращать внимания на односложность ее ответов. «И что за музыка?» «Dead Cab». «Это песня или группа?» «Группа. Полностью Dead Cab for Cutie. А их песня, которая мне очень нравится, называется «Черное солнце». Звучит вдохновляюще. «Это действительно потрясающая песня, папа. Она напоминает мне о тебе». «Почему?» «Не знаю, просто напоминает». «Ты смотрела профили, которые я принес?» «Да». «И как они тебе?» «Ну, во-первых, они повторяют друг друга. Прямо удивительно. Как будто можно описать разные случаи одними и теми же словами, хотя это совсем разные дела и разные убийства». «Но это же, как говорится, неточная наука». Мэдди сложила руки на груди и спросила: «Как это следует понимать?» «Ну, не знаю, наверное, так, что они хотят охватить все конкретные случаи и описать каждого преступника в общих терминах». «Папа, скажи мне, только честно, профиль убийцы или преступления помогал тебе хоть раз раскрыть убийство?» Босх задумался на минуту, перебирая разные дела, и Мэдди произнесла: «Ну вот, я думаю, это и есть ответ». «Нет, погоди, я просто вспоминал. Таких случаев, чтобы профили разъясняли буквально все и указывали прямо на убийцу, не было. Но зачастую они мне очень помогали. Твоя мама, она ждала продолжения, но Босх молчал». «Что моя мама?» «Да нет, ничего. Я просто хотел сказать, что она не была профайлером по профессии, все же была лучшим профайлером из всех, каких я знал. Она видела человека насквозь. Я думаю, благодаря своему жизненному опыту, она была очень чуткой к людям, интуитивно воспринимала все особенности убийства и понимала его мотивы. Я показывал ей фотографии из тех дел, которыми занимался, и она делилась со мной своими соображениями». «Она никогда не рассказывала мне об этом». «Ну, ты же была еще маленькой. Наверное, она не хотела говорить с тобой об убийствах». Босх замолчал, подумав, что уже давно не вспоминал Элинор Уиш. Это была удручающая мысль. «Знаешь, у нее была теория», — продолжил он задумчиво. «Она полагала, что в основе мотивации каждого убийства лежит чувство стыда». «Всего лишь чувство стыда?» — удивилась Мэдди. «Да, всего лишь чувство стыда. Люди хотят избавиться от него любым способом. Не знаю, конечно, но мне кажется, это очень верно». «Мне не хватает ее». «Да, понимаю», — кивнул Босх. «Возможно, так будет всегда. Я пытаюсь представить себе, что было бы, если бы она была жива. Иногда мне хочется, чтобы она была рядом и подсказала, что надо делать». «Ты всегда можешь посоветоваться со мной», — отозвался Босх. «Надеюсь, ты понимаешь это». «Я имею в виду всякие женские дела». «Да, ясно». Босх не знал, что еще сказать. Он был очень рад, что Мэдди открылась ему впервые за долгое время, но чувствовал, что не способен воспользоваться моментом, и опять упрекнул себя в том, что он плохой отец. «Может быть, это как-то связано со школой?» — спросил Босх. «Что-то беспокоит тебя?» «Да нет, школа как школа. Но все девочки жалуются, что их матери ничего не понимают или хотят руководить ими во всем, включая выбор профессии и прочее. А мне иногда жаль, что у меня этого нет. Хочется, чтобы мама объяснила мне то или это. Я чувствую потребность обсуждать разные темы. Вот у тебя ведь были и отец, и мать». «Ну, это, наверное, немного другое дело», — пожал плечами Босх. «Девочки, как мне кажется, действительно нуждаются в матери». «Да. А я не могу эту потребность удовлетворить». Босх наклонился к дочери и поцеловал в макушку. Впервые за долгое время он не чувствовал подросткового сопротивления. Он встал и, увидев на полу упакованный и готовый к транспортировке огромный серый рюкзак, вспомнил, что на следующий день Мэдди прощается со школой и отправляется в палаточный лагерь. «Вот черт!» — воскликнул он. «В чем дело?» «Я же забыл, что ты завтра уезжаешь. Не стоило уходить сегодня из дома». «Ничего страшного. Мне надо было собираться. Да и уезжаю-то я всего на 3 дня». Босх снова присел на кровать. «Прости меня», — сказал он. «Да нечего прощать. Надеюсь, ты хорошо проведешь там время». «Сомневаюсь». «Ну, постарайся, по крайней мере, ладно?» «Ладно. И посылай мне сообщение по телефону». «Говорят, связь там очень плохая». «Ну, если получишь сигнал с моего телефона, дай знать каким-нибудь способом, что у тебя все хорошо». Он опять поцеловал дочь в макушку, стараясь не дышать, чтобы не выдать себя, что он пил пиво, затем встал и пошел к двери. «Я люблю тебя, малышка», — сказал он. «Увидимся завтра утром перед твоим отъездом». «Я тоже люблю тебя, папа». Он верил, что она говорит искренне.